Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать. И сердце вечно до душе страдающей храни.